Глава 57. Катя. «Всем привет!» Герман даже не смотрит на отца, подходит ближе и прижимает меня к себе. «Привет!» — не сопротивляюсь. «С тобой и Робертом все в порядке?» Голос хрипловатый, немного уставший. «Я просил охрану действовать аккуратно. Надеюсь, они не испугали вас. Не беспокойся, все прошло отлично». Кашусь на Боровского-старшего. После нашего с ним разговора в голове туман. Впервые я не знаю, как себя вести. «Вам нужно будет пожить в доме отца где-то неделю, не дольше». К счастью, Герман не ждет от меня никаких реакций. Медленно гладит по спине и рассказывает. «Это сейчас самое безопасное место. Сюда даже сумасшедший не сунется». «Я уже поняла», — робко улыбаюсь. «Кажется, у Роберта здесь уже есть подруга и дрон». Герман с удивлением смотрит на отца, потом ухмыляется. «Кто-то слишком много знает». «С вашей разговорчивостью у кого-то нет другого выхода», — разводит руками Боровский-старший. «Мы потом это обсудим», — произносит Герман и с тревогой заглядывает мне в глаза. «Что-то с папой?» — отстраняюсь. «Я пыталась дозвониться до него, писала сообщение, но телефон молчит. Это не похоже на отца». Герман с тяжелым вздохом отводит взгляд. «Твой отец пошел с группой захвата», — признается, словно нехотя. «Нет», — отступаюсь. «Он с ума сошел?» «Ты обязательно спросишь его об этом, но чуть позже». «С ним? С папой что-то случилось?» Хватаю Германа за края куртки и дергаю изо всей силы. «Похоже, у твоего отца были свои планы. Он первым нашел Мансурова, и они вдвоем закрылись в его кабинете». «Боже!» Перед глазами все кружится. Чтобы не упасть, я снова опускаюсь на скамейку. «Мы пока не знаем, что там происходило. Группе захвата пришлось выбить дверь. К несчастью, они не успели». «И?» Голос срывается. Страх оплетает меня по рукам и ногам, мешая двигаться и дышать. Мансуров выстрелил в прокурора. Потом ушел через черный ход. «Подожди, какой еще черный ход?» В кабинете был люк под рабочим столом. Он вел в подвал, а оттуда длинным коридором в кладовку. Герман трет лоб. «Так он сбежал?» «Сейчас его ищут». Герман опускается рядом. «Мы догадывались, что этот ублюдок подготовил себе запасной выход, но такого никто не ожидал. В плане дома не было и намека на подземный ход». «Миша очень долго искал наш дом. Агенты предлагали ему самые разные варианты. Ему все не нравилось. А с этим как-то сразу решился». Кажется, я что-то вспоминаю. «Перед покупкой он очень интересовался подвалом, якобы хотел сделать там видный погреб. Именно из-за него он купил этот дом. Хотя у агентов были варианты намного лучше». Я вынимаю из кармана телефон и в прострации смотрю на экран. «С твоим отцом все будет в полном порядке. Сейчас его оперируют». «Мама не переживет, если с ним что-то случится». Мой мозг будто сбоит. Мне важно беспокоиться о себе и Роберте. Без папы не будет никакой защиты свидетелей. Без него теряет смысл вся операция. А я могу думать только о маме. Я уже подключил своих людей. С минуты на минуту главврач лично займется этим делом. Как он его ранил? Куда? Легкое. Если бы чертова дверь была открыта, помочь получилось бы быстрее, а так слишком большая потеря крови. «Ты можешь найти для меня контакты администратора или кого-то еще, с кем можно связаться в больнице?» «Уже. У администратора есть твой номер. Когда операция закончится, тебе сразу позвонят». «Спасибо». Прижимаю телефон к груди и чувствую, как из меня буквально вытекают последние силы. Ума не приложу, как бы я справилась этим вечером с Робертом, как бы вообще что-то делала. Но Герман, его отец и Вероника все берут на себя. Вероника кормит сына вкусным ужином, его любимой жареной курочкой с нежным пюре. Герман отводит в душ, а Боровский-старший читает перед сном «Маленького принца». Впервые за 5 лет у Роберта целая команда родных, которым нравится о нем заботиться. Ничего общего со строгим Мишей или молчаливыми охранниками. Реальность, о которой я не могла и мечтать. Только порадоваться все равно не получается. Мои мысли и чувства — все с папой. С телефоном перед глазами я кое-как впихиваю в себя ужин. Плюнув на душ, ложусь на кровать и начинаю молиться. Мысли от тревоги постоянно сбиваются, Молитва больше напоминает торг, а за грудиной болит все сильнее. Когда за окном окончательно темнеет, ожидание превращается в пытку. Секундная стрелка отказывается бежать быстрее. Минуты тянутся, как на замедленной съемке. На меня волнами накатывают то страх, то отчаяние, а от внезапного телефонного звонка паника пробивает насквозь, будто разряд дефибриллятора. «Здравствуйте, дежурный хирург Антонов. Я могу поговорить с Катериной?» «Здравствуйте, я Катя. Как папа?» Не узнаю собственный голос. «Ваш отец поступил с огнестрельным ранением в грудную клетку. Пуля прошла близко к сердцу, но не задела крупные сосуды. Мы ее извлекли». Я с трудом выдыхаю. «Он в сознании. Можно к нему?» Срываюсь с кровати. «Сейчас пациент находится в реанимации, под седацией. Мы ввели его в медикаментозный сон, чтобы снять нагрузку с организма. Состояние стабильно тяжелое. Он без сознания, но жизненные показатели в пределах нормы». «Но прогнозы, они положительные?» «Ваш отец потерял много крови. Пришлось провести трансфузию. Но, думаю, он выберется». «То есть, пока ничего нельзя сделать?» «К сожалению, да. Сейчас главное — мониторинг и покой. Если не будет осложнений, через несколько часов мы начнем выводить его из наркоза». «Умоляю, сообщите мне потом, как он. Очень хочу его видеть». «Как только появится возможность навестить, мы вам позвоним». Я киваю, будто врач может наблюдать за мной. «Да, спасибо», — произношу с опозданием. «Мы сделали все возможное. Сейчас все зависит от его организма. И от времени». Вместо прощания, говорит доктор, и после короткого «до свидания» в трубке раздаются короткие гудки. В следующий час я ворочаюсь в кровати без сна, на душе по-прежнему неспокойно. Все вокруг кажется чужим, а в голове хаос. Устав мять подушку, в два ночи я встаю из кровати и на цыпочках босиком выхожу на балкон. Осторожно закрыв за собой дверь, погружаюсь в тишину и холод. Мой излюбленный способ возвращать себе контроль. Рядом с Мишей спасал только он. Я вымораживала себя до костей, обрастала невидимым ледяным щитом. Сейчас тоже стою. Не кутаюсь, не стану. Пытаясь не трястись, жду, когда отпустит. Минуту, две, три. Не знаю, сколько. Я стою у перил, вдыхая ночной воздух. Он колет кожу, будто спрашивает. «Ты все еще чувствуешь?» Развивает мои волосы, пощечинами бросает их в лицо и совсем не может помочь. «Проклятие!» — вырывается из груди со всхлипом, и я сдаюсь. Возвращаюсь в комнату. Остановившись на миг у кровати, иду дальше. Без мыслей, без привычной рефлексии выхожу в коридор и, загибаясь от холода, бегу к комнате Германа. Как 5 лет назад тихо стучу в дверь, трясусь, ожидая ответа, а потом, не дождавшись, вхожу и сходу утыкаюсь в горячую мужскую грудь.